Кстати, а что это такое? Кодекс? Ну да, я почему-то был уверен, что это нечто вроде свода правил, которые можно исполнять, а можно творчески переосмысливать. Хм, не совсем. Давай-ка попробую объяснить. Эпизод 62. Кодекс, который не совсем закон. Но прежде чем начать рассказ, богиня вдруг приблизилась к Владу и наклонилась. «Но ты мне будешь должен одно желание», — произнесла она. «Не пойдет», — тут же ответил попаданец. «Как я могу тебе что-то обещать, если не знаю, о чем идет речь? Я в такие игры уже давно не играю. Даже если для я дам слово, что тебе это никак не навредит», — надула губки девушка. Выглядело это до того по-детски, что мужчина не выдержал и легонько щелкнул ее по носу. «Ай, даже если, Элли, мы с тобой давно друг друга знаем, и пока не давали повода усомниться в том, что попытаемся помочь партнеру всем, чем только возможно. Так что, в случае если тебе от меня что-то нужно, то просто скажи, а я отвечу, по силам мне такое или нет. Если по силам, то я это сделаю, можешь не сомневаться». Позже, в глазах богини блеснули хитринки, и призванный герой понял, что она получила от него именно тот ответ, на который и рассчитывала. «Я скажу, когда придет время, а пока слушай, что мне известно про кодекс». Оказалось, не слишком-то и много. В Академии Света, где Элигия училась до того, как сменить пантеон, об этом говорили нечасто и без особой конкретики. Примерно так, как большинство людей на Земле, причисляющих себя к сообществу ученых, о теории струн. Древняя сила, абсолютное мерило, артефакт, энергия Вселенной, инструмент Создателя. Много слов и никакого отражения реального положения дел. Некоторые боги в Академии, по словам патронессы, тратили безумное количество времени, чтобы понять, что это такое, но продвинулись едва ли дальше своих студентов. Однако все сходились в том, что сила кодекса непреложна. «До сегодняшнего дня для меня это был просто свод законов», — продолжала богиня. «Я просто о нем не задумывалась. Знала, что определенные положения нарушать никак нельзя, а некоторые можно пройти по самому краешку, и если этого не заметят наставники, то и хорошо. Но когда Младония атаковала меня, меня вырвало из хаоса и с такой силой зашвырнуло сюда, что я даже понять ничего не успела. А еще в момент, когда я появилась в мире смертных, то уже знала, что происходит, какая у этого предыстория, и что мне самой с этим делать. Словно кто-то вложил эти знания в голову». «Интересно», — хмыкнул Влад. «То есть нарушение закона было настолько явным, что сработал какой-то механизм, или чья-то воля, а до этого все было в рамках нормального, и твоя мне помощь, и вмешательство других богов?» «Да уж», — сказав это, он глубоко задумался, да так крепко, что совершенно забыл о том, что в салоне находился не только он. И лишь когда Элигия кашлянула, привлекая к себе внимание, призванный герой вздрогнул и поднял голову. «Вообще-то», — произнесла та неуверенно, будто сомневаясь, что это стоит говорить вслух, — «есть один бог, который знает больше меня, но со мной он разговаривать не станет, да и с тобой, по правде говоря, тоже вряд ли. Все же я из хаоса теперь, а ты только что закусился с его начальницей. Попытка не пытка», — пожал плечами мужчина. «Информация лишней не бывает, тем более о предмете, который способен спасти мне жизнь. Кто это и как с ним связаться, если это возможно?» «Синтрин, покровитель философов в пантеоне света. Он не очень важное божество, как ты понимаешь, но как на него выйти, я не знаю. Видишь ли, он крайне редко отзывается на призывы смертных, а ты, к тому же, еще и запачкан моей аурой. С его точки зрения, попробуй поспрашивать у ученых. Тот старый маг, Тессарий», — Влад кивнул. «Да, хорошо». После чего Лигия еще некоторое время провела в компании своего чемпиона, после чего отправилась обратно туда, где обитали боги. А правитель Литании продолжил свой путь к столице империи. По прибытии он сразу же нашел верховного мага, который, как выяснилось, совсем недавно повысил уровень, став волшебником 4-го круга. «Синтрин», — уточнил тот, принимая из рук императора бокал с кальвадосом. «Да, я его знаю. В какой-то степени можно сказать, что он является и нашим покровителем. Магов, я имею в виду. Ведь философия – это наука, объединяющая все остальные, как и магия является. Давай без теории, старина», – попросил призванный герой. «Когда-нибудь я выберу время, и ты мне расскажешь, как все это ваше колдунство работает, а пока я удовольствуюсь тем, что оно все же работает. Сейчас же меня интересует способ связаться с этим богом и получить от него кое-какую информацию. Про кодекс, в частности. Кстати, ты про него ничего не знаешь? Кодекс богов, уточнил маг. Он самый. Понимаешь, тут со мной одно занятное происшествие случилось. И Влад Келлер рассказал своему советнику о том, как Младония попыталась убить его молниями, а внезапно перенесенная кодексом в храм Элигия вполне спокойно защитила его, являясь, на минуточку, богиней младшего пантеона. «Я даже не представлял, что такое возможно, мой император», — пораженно ахнул старик. «Всегда считал, что кодекс богов — это просто свод правил, как и Элли, да», — кивнул попаданец. «А оно, видишь как, ладно, так что по поводу вызова на разговор этого дядьки, который ваш покровитель. Это возможно? Я изучу вопрос». Волшебник приложил руку к груди. «Насколько я понимаю, сейчас это приоритет?» «Все верно. Беседа во сне с Зигитом тоже ситуацию не прояснила. Бог сна лишь повторил уже известное призванному герою, а в попытках найти выход на Синтрина отказал. Мол, не в его сейчас положении якшаться с представителями других пантеонов. Тем более, что Младония явно закусила у дела. Вот был бы он в силе, как 1000 лет назад, тогда бы без труда отыскал нужного своему пророку бога-философа. «Пойми меня правильно, Влад», — под конец сказал он, — «дела благодаря тебе идут неплохо. Я постепенно набираю силы и через несколько лет даже смогу попробовать перебраться на новый этап развития. Но пока я откровенно слаб против таких монстров, как Младония. Она меня растопчет и не заметит, меня-то кодекс не прикроет. Так что...» Тем не менее Сонный пообещал держать ухо востро и при появлении любой нужной информации явиться с помощью. На том они с попаданцами расстались. Чем занялся бог Сонной Смерти, Влад не знал, а вот у него дел накопилось по горло. Самым важным из них он считал создание свободной экономической зоны на границе Бетона и Темных Земель. Процесс уже был запущен, купцы на Муренах пустили достаточно слухов, чтобы торговые гости с той стороны осторожно потянулись посмотреть. Однако развивалось дело слишком медленно и без какого-то толчка грозило затянуться на долгие годы. Все-таки недоверие между людьми и темными расами имело слишком глубокие, растущие из седой древности корни, и выкорчевывать их можно было только с кровью. На удивление, но в том деле довольно неплохо помогал сама Йоши, более известный в миру как король демонов Бифрон. Следуя указаниям призванного героя, он сумел убедить совет в том, что нападать на наглых людишек, которые осмелились вести торговлю со своими врагами, прямо сейчас не стоит. А одному из членов совета, гнолу псогловцу по имени Траанг Гунчик, даже втихую предложил совместить разведывательную деятельность с торговой. Другими словами, вместо привычной для темных атаки послать караван с товарами, а купцам велеть наблюдать, собирать сведения и докладывать о замыслах противника. Гнолл на этом фоне планировал монополизировать торговлю иноземными товарами и с радостью согласился. И теперь Влад ждал, когда первые шпионы под видом купцов прибудут к границам Бетона. Но все равно, все развивалось слишком медленно. И чтобы немного ускорить процесс, Влад решил организовать на землях свободной экономической зоны Бетона первое совместное производство. В мире гений была одна раса, которая не относилась ни к темным, не к светлым, но при этом ведущая дела и с теми, и другими. Речь шла о гномах, стереотипно являвшихся прекрасными кузнецами и горнопроходчиками. Только вот в отличие от фэнтезийных гномов, генейские коротышки были бродягами. Такими хорошо организованными бродягами. Передвигались они огромными караванами на вместительных повозках, которые являлись сразу и домами, и крепостью. В случае опасности они выстраивались в защитное построение, а которое могло обломать зубы и рыцарство. Тем более, что сами по себе коротышки были отличными воинами и лучше всех разбирались в механизмах. Настолько, что арбалеты в общее употребление ввели именно они, да и с осадными орудиями они были в хороших отношениях. И в рунной магии земли, которая, быть может, и не являлась такой быстрой, как хоровая или начертательная, но не уступала им в могуществе, где-то даже превосходя. Гномы путешествовали редко, примерно один раз в поколение, у них этот срок был равен 50 годам. К этому времени молодняк строил свой караван и навсегда покидал родительский дом в поисках своего мира под какой-нибудь горой. По негласному договору между государствами, препятствий в этом им никто не чинил. Даже подорожный налог за проход через земли не брали. А все потому, что для любой страны в этом мире было большой удачей, если именно на местный горный хребет упадет взор дорожного гномьего короля. Ведь когда это случалось, Тот складывал с себя титул и становился лишь старшиной общины, которая на собственных условиях, но все же вливалась в население той страны, где они оседали. Даже термин такой был, назывался «благословение гномов». Ну еще бы, получить сразу прирост тысяч в 10-15 трудоспособного населения, добровольно и очень успешно занимающегося горной добычей, как еще это назвать? Ведь вместе с ними страна получала и налогооблагаемую базу. Вот их-то Влад и намеревался затащить в совместное предприятие. Холодов северных регионов гномы не боялись, обитая преимущественно под землей, кузнецами были приотличными, но главное, с их помощью попаданец мог послать сигналы другим нелюдям о том, что сотрудничество возможно. Да и темных бы заинтересовал, насколько призванный герой знал, сейчас в землях короля демонов имелась лишь одна гномья община, осевшая там 40 лет назад. Только существовала проблема. Изучив все общины, Влад выяснил, что ни одна из них не собирается выстреливать молодым поколением в ближайшие 15-20 лет. Однако это был решаемый вопрос, ведь ему не нужно было получить сразу поколение. Достаточно десятка гномов, которые бы согласились сменить место постоянного проживания. В один из дней он пригласил во дворец в Иду гномью делегацию из подгорного хребта Теник, что делил провинции Танию и Кенс. Община та была старой, проживала под этими горами уже лет 300 точно, но при этом считалась хиреющей. 10 лет назад, когда она должна была отправить в путь свой молодняк, этого не сделала. Благодаря Винаре Влад знал, что это верный признак того, что со смертью старшего поколения это поселение прекратит свое существование. Вероятнее всего, это было связано с падением уровня выработки в шахтах. Скажу прямо, мне нужно, чтобы некоторое количество ваших мастеров отправилось на север, в Бетон, чтобы в тамошних горах организовать добычу и переработку, сказал он, когда делегация, состоявшая из двух седобородых коротышек, уселись за стол и залпом опрокинули по бокалу бренди. Старики переглянулись друг с другом, молча налили себе еще по бокалу и снова выпили. «Дурной знак», — подумал призванный герой. Звали их Бим Ройвин и Кинг Эйдрин. Различал их Влад только по количеству косичек в бородах. У Ройвина их было 6, что свидетельствовало о более высоком статусе, а у Эйдрина всего 4. Во всем прочем, включая одежду, они ничем друг от друга не отличались. Телосложение 1,5 метра, густющие гривы волос и бороды, почти полностью прячущие лица. «Со своей стороны я гарантирую хорошие подъемные средства на переезд для желающих, а также освобождение от налогов на первые 5 лет». Зашел тогда император с другой стороны. Гномы снова глянули друг на друга, и Бим Ройвин потянулся к бутылке. «Так, хорош», — не выдержал попаданец. «Мне не жалко, я могу с собой пару ящиков бренди отгрузить, но я вас для разговора пригласил, а не для того, чтобы молчаливо напиваться». Коротышки никак на это заявление не отреагировали и продолжили ритуал, то есть разлили, выпили, крякнули и замолчали. Призванный герой только зубами скрипнул. Однако после третьей стопки, в каждой из которой было грамм так по 100, гномы все-таки соизволили нарушить молчание. «Ты это, прости, король», — глухо буркнул Кинг Эйдрин. «Кажись, ты сказал что-то, не сочти за труд, повтори». Другой монарх на месте Влада уже бы вызывал стражу, чтобы дерзких коротышек сперва утащили в подземелье, а потом, под крики и улюлюканье толпы, обезглавили. Да и миллиардера с земли тоже крепко зацепило. Но он не дал волю чувствам и выполнил просьбу младшего из гномов про свободную экономическую зону, совместное предприятие и подъемные. Пока он все это говорил, гномы также неторопливо добили первую бутылку и застыли. Только Гайдрин еще и говорить начал. «Гномы сделаны из камня», сказал он, в его голосе действительно послышалось скрежетание друг от друга массивных булыжников. «И в камень уходим, когда срок наступает, не знал», — ответил попаданец. «А это ты к чему сейчас сказал?» «К тому, король, что мы с Бимом уже старики, он уже 600 лет разменял, но он долгожитель, как и весь его род, а я вот только 4-ю, и для большинства гномов, последнюю. Считай, уже на дороге камня уже оба, так что ты вели еще бутылку этого пойла принести. Хорошо пробирает, не хуже грибного самогона. И будем говорить, связи между возрастом и выпивкой Влад, как ни пытался, обнаружить не смог, но тон Гайдрина показался ему просительным, и он согласился. В конце концов, подумал он, выгнать пропойцев за шеи никогда не поздно. Когда на столе появилась еще одна бутылка бренди, седобородые коротышки оживились, быстренько разлили по бокалам, даже не предложив королю, и выпили напиток, откинулись на спинки кресел, и тут Влад услышал голос старшего в этой странной парочке. «Приветствую тебя, призванный герой». До этого с ним разговаривал только гном с четырьмя косами в бороде, а этот рот открыл впервые. И начал с того, что поприветствовал хозяина. «Добрый день, Бим Ройвин», скрывая раздражение, ответил он. «Не серчай на Бима, король», подал голос младший. «Говорю же, шестая сотня лет не шутка. Только-только алкоголь подействовал и мозг из камня вывел. До императора начало доходить. Погоди, вы пьете, чтобы думать и говорить? Про себя же подумал, что на таких работниках он просто разорится. Лишь старики, король». Голос Гайдрина звучал все оживленнее и оживленнее, в то время как в глазах его товарища только начал зажигаться огонь разума. «С годами наше тело становится только крепче, но тоже характерно и для мозга. Но если телу-то хорошо, мозгу не очень. Он как бы цепенеет, уходит на дорогу камня, как мы говорим. Мысли становятся тяжелыми и медленными. Брат Бим только сейчас понял, что в гости к тебе пришел». Старший из гномов в подтверждение этих слов хлопнул еще соточку и произнес: «Так какое у тебя к нам дело, призванный герой? Слава о тебе идет и под горами. Люди хвалят тебя, говорят, такого правителя не было уже давно. Если в наших то силах, поможем твоему делу». Влад провел по лицу рукой и вздохнул. Налил себе примерно такую же дозу, что за раз поглощали подгорные мастера, и также залпом выпил. Правда, в отличие от них, без закуски обойтись не смог, и лишь сживав половину яблока, начал излагать свое дело в третий раз. Эпизод 63. Пов Урхни Лав, торговец, шпион и просто драу. Принимая предложение мистресс, Урхни Лав предполагал увидеть на границе человеческих земель бедность, разруху и полное запустение. Ну, быть может, защищенный по самое не могу торговый пост, где солдат и оружия больше, чем торговцев и товаров, что вполне естественно. Разве по этим территориям в этом году не прокатилась орда короля? По логике вещей, после ужасов войны, которые сюда принесли темные расы, люди тут даже селиться не должны были еще лет 10-15. Однако вместо этого он обнаружил на месте небольшой, построенный из свежего дерева чистый и аккуратный городок, который, к тому же, продолжал активно отстраиваться. Причем не просто абы как, хаотично и без какого бы то ни было плана, а с четким зонированием, выверенными архитектурными нормами и явным следованием какому-то плану. Центр, имевший даже мощенную камнем площадь, окружали двух-трехэтажные здания торговых гильдий, пестревшие по фасадам объявлениями о небывалых скидках, акциях и не совсем понятных темных часах. Как понял шпион, так назывались периоды времени, когда скидки достигали максимального значения. От площади радиально расходились 5 главных улиц. Пока не все они еще были укрыты в камень, большей частью лишь засыпаны дробленным щебнем из ближайших рудников да плотно утрамбованы. Но и этого было достаточно, чтобы по наступившей осени копыта лошадей не вязли в грязи, а телеги и прочие повозки, встречались тут и кареты, не проваливались в раскисший грунт по самые втулки. Каждый из 5 получившихся в результате этого деления участков города походил на кусок пирога, который практически любая хозяйка будет резать именно так от центра, и сокращал возможное плутание по кварталам в поисках нужных товаров или покупателей во много раз. По крайней мере, Урхни Лав, который помотался по всем темным землям, а также королевствам людей, с удовлетворением отметил эту грамотную планировку. Кварталы имели свою специализацию. В одном куске пирога торговали преимущественно продуктами питания, от зерна из самых разных стран до знаменитого на весь континент итанейского бренди. В другом продавали руду, как здешнюю, так и привозную. Третий был отведен под торговлю животными, дикими и домашними. В четвертом расположились кузнецы, причем многие имели даже собственное производство, правда, за чертой города. А в пятом предлагались магические услуги, книги и артефакты. Но самое главное – стены. Обычная деталь любого города – что в человеческих землях, что во владениях короля Бифрона. Так вот, их тут не было. Въезды были. На двух из них, со стороны Бетона и темных земель, стояли обычные дорожные посты, отмечавшие количество въехавших и выехавших торговцев, но не взимающие при этом пошлин. А стен не было, только таблички с названием «Добро пожаловать в город свободный, территорию без налогов и сборов». Занятно, поделился этим наблюдением Урхни Лав со своим спутником, Ситаном по имени Кринос. В отличие от него, тот и правда был настоящим торговцем и не имел, подобно Дроу, дополнительных заданий, и в самом деле ехал продавать свои товары. Как ему удалось узнать, люди здесь с удовольствием и по очень хорошим ценам скупали предметы предыдущей эпохи, особенно книги, а в темных землях этого добра осталось немало. «Да, я тоже не ожидал увидеть здесь такое бурное развитие», — отозвался Кринос. «Представлял несколько палаток, грязь и вонищу. Я про стены», — чуточку раздраженный непонятливостью собеседника, — пояснил Урхни. «Где ты видел город без стен? Теперь, когда ты сказал, если подумать, это действительно странно. Мира между нашими странами нет. Послушай, быть может, таким образом они демонстрируют открытость для торговли. В нашем мире нужно демонстрировать острые зубы и крепкие мечи», — хмыкнул про себя шпион, а вслух добавил: «И что они будут делать с этой открытостью, когда король решит объявить новое вторжение? Бросит все и сбегут», — пожал плечами Ситан. Он, в отличие от Дроу, смотрел на ситуацию с совершенно иной стороны. «Обрати внимание, качественные строительные материалы применяются только в создании дорог, а вот здания все сплошь из дерева, причем даже не вылежавшегося. Через пару лет его начнет вести, и придется делать ремонт. Уж ты мне поверь, я лесом лет 6 торговал. Вот поэтому я и напросился с тобой в поездку», — довольно отметил Лав. «Ты умеешь замечать то, на что я даже внимания не обращу. Значит, строительство из дешевого сырья, которое не жалко бросить. Что ж, это объясняет отсутствие стен. Особенно когда в небе висят корабли-разведчики. Местные вполне могут сбежать и даже скарб свой собрать перед этим. Вот только, что это должно означать? Ту самую открытость, про которую говорил его спутник, или хорошо замаскированную ловушку? На этот вопрос Дроу ответить не мог пока, но собирался выяснить. Вообще, строго говоря, Урхни Лав не был сторонником войны с людьми. Он даже не работал на короля или его совет. Его нанимателем была мистрес Схалия, глава общины Дроу из Ридоса. Узнав, что человеческий правитель и по совместительству призванный герой по имени Влад Келлер устраивает на землях опаленного войной Бетона свободную экономическую зону, она страшно заинтересовалась и велела выяснить, что на самом деле там происходит. «Если торговля, — сказала она, — то выясни, что там можно купить и продать. По своим каналам я слыхала, что один из членов Королевского совета планирует вкладывать в это направление деньги, но хотелось бы знать больше, прежде чем тратить свои. Знаешь, как это бывает, кто первый подсуетится, тот самое вкусное и заберет. А если уловка, — уточнил Урхни, — тогда узнай, в чем она заключается. Мне плевать, если кто-то из знати влезет в это и погорит, но ведь и на этом можно заработать, верно, мистрес Схалия? Как знал шпион, в миру была известна как архитектор и глава общины Дроу. Должность больше общественная, много работы и уважения, но куда больше проблем и денег. Мало кто знал, что кроме этого, она входила в состав комитета Лозы, столичной организации, скорее даже тайной политической партии, которая в противовес Королевскому совету выступала за мир на границах. Не с людьми, разумные в комитете были достаточно опытны, а потому понимали, что это вряд ли возможно. Скорее, за политику изоляционизма, темные расы не трогают людей, а те не лезут на север, и всем хорошо. Если при этом можно еще и осторожно торговать, так и вообще замечательно. К тому же, комитет был недоволен усилением роли совета при короле, и считал, что тот, втайне от Бифрона, который, судя по всему, уже утратил интерес к своей стране, толкают темный союз к новой войне, не учтя никаких уроков даже из поражения этого года. А ведь если люди научатся массово производить воздушные корабли, это уже они будут вторгаться в наши земли, а не наоборот. На прощание сказала ему мистрес Схалия: «Внимательно смотри по сторонам, одноухий Лав. Вполне возможно, что неподалеку от этого их торгового городка имеется и военная база, с которой они начнут вторжение». Другими словами, задание было несложным, хотя и очень противоречивым. Непонятно, на что рассчитывала заказчица, на то, что здесь есть военные силы, или на то, что их тут нет, но пока на это ничего не указывало. Судя по первым впечатлениям, город свободный занимался именно тем, ради чего и был построен, то есть, торговлей. В основном этим занимались люди, но шпион с удивлением отметил, что и темные расы его посещают. Не столичные жители, а те, кто живут недалеко. Те же орки, например, их по улицам бродило не меньше двух десятков. И все, что характерно, без оружия. Значит, не боятся за свои жизни, У шорков-то он знал прекрасно. Здоровяки без парочки ножей даже в туалет предпочитают не ходить. Также Урх не заметил и гномов, целую общину. От дворфов, что входили в темный союз, они отличались несколько большими габаритами и бородами, заплетенными в косы, дворфы же лица брили. А еще жили они под землей и на поверхность поднимались только для того, чтобы переехать от одной горы к другой. Но здесь, отчего-то жили прямо в городе, и содержали кузницу. Чудеса. Вот кого тут совсем не ожидал увидеть Дроу, так это эльфов. Точнее, эльфийских воинов, которые явно несли здесь службу. По крайней мере, на торговцев они не походили, и все, как один, носили с собой оружие. Молодняк, судя по потонким уголкам ушей, не старше 50 лет. При виде парочки древних врагов своего племени, Урхнилав сжал зубы. Сам он родился уже в темных землях и свободным, но все его детство прошло под безостановочные рассказы о зверствах эльфов, у которых Дроу когда-то находились в рабстве. Сказки, которые слушал он перед сном, всегда изобиловали этими монстрами, и будущий шпион вырос, ненавидя длинноухих всем сердцем. Этого сложно избежать, когда все старшие поколения буквально теряли самообладание при слове «эльф». Какого они тут делают? Спутник Ситан заметил взгляд Дроу и тронул его за плечо, успокаивая. Все темные знали, как эти две расы друг друга любят. Разве они не обитают на другом континенте? Понятия не имею, делано равнодушно отозвался Урхни. Торговать, наверное, приехали, как и мы. Спокойствие далось ему нелегко, внутри его разум буквально кипел от ненависти. Стоило только увидеть эти отвратительные светлые волосы, эти женоподобные лица. Когда их повозка поравнялась патрулем, они тут явно именно этим занимались, эльфы обратили внимание на Дроу и тут же показали мелкие, но острые зубы. Тот, что был постарше, сразу же отвернулся, пряча гримасу, а вот его младший товарищ не удержался и бросил. Хассел, и по телу Урхнелафа прошла морозная дрожь. Это был не эльфийский, слово из родного наречия Дроу, которое их бывшие хозяева украли, как когда-то сделали и со свободой подземников. Обозначало оно раба, а буквально переводилось, как вещь, неодушевленный, лишенный разума, чувств и желаний предмет, служащий только одной цели – удовлетворять любые потребности господина. Шпион даже не предполагал, что его, уверенного в себе профессионала, прожившего на свете уже 60 лет, способно так вывести из себя одно лишь слово, которое он сам слышал и произносил много раз за жизнь. Но тут, видимо, сыграло кто и как его озвучивает. И оказалось, что в устах молодого эльфа оно является смертельным оскорблением, из тех, что смывают лишь кровью, а потом прячут в кишках обидчика. Он даже подумать не успел о том, что делает, просто спрыгнул с повозки, которая продолжила неспешно двигаться вперед, выхватил из-под плаща крис, короткий и изогнутый клинок с заточкой по внутренней стороне, и не останавливая движения руки, смахнул левое ухо обидчика, под корень. Крик раненого только собирался вырваться из горла, когда следующим взмахом Дроу нанес еще одну рану, по внутренней стороне бедра. Из рассеченной артерии хлынула кровь, и вот тогда-то эльф заорал от боли. Урхни вновь отвел крис за спину, готовясь оборвать этот поросячий виск и перерезать дерзкому молокососу горло, когда в драку вмешался напарник раненого. Экономным тычком короткого охотничьего копья он отогнал Дроу от товарища и тут же закрутил его двумя руками, превращая в щит. Глаза этого эльфа тоже пылали ненавистью, но она не мешала ему теснить противника, пока тот не уперся спиной в здание. И тогда на смену беснующемуся торнадо дерева и металла пришел рой молниеносных ударов. Часть их Урхни пропустил мимо, в последний момент уходя в сторону или изгибаясь немыслимым для человека образом. Парочку принял на лезвие криса, несмотря на свои относительно скромные размеры. Этот клинок был крепок, а главное, достаточно изогнут, чтобы попытаться вырвать копье из рук врага, но тот держал его крепко, и Дроу ни разу не удалось зацепить его. В конечном итоге, обменявшись еще несколькими ударами, противники замерли, ожидая ошибки друг друга. Хассел, с тем же презрением, что и его младший товарищ, произнес эльфийский воин, как ты посмел. К удивлению, Урхне повторное оскорбление никак не задело. Он понимал, что сейчас копейщик просто пытается вывести его из себя, и не собирался делать длинноухому подарок. Более того, сейчас им хоть по-прежнему владела ярость, она была холодной, словно тысячелетний кусок льда. Твой щенок скоро истечет кровью, бросил он в ответ, одновременно с этим поглядывая по сторонам и отмечая пути к отступлению, точнее, к побегу. Без предсказания оракула и гаданий на грибных кругах было понятно, что шпионская миссия провалена, и самым разумным сейчас было уносить ноги из города. «Перетяни бедро», не оглядываясь на напарника, бросил воин за спину, «и отправь кого-нибудь за подмогой. Сегодня вечером мы утолим жажду кровью раба, разве что тухлой водой в холодной яме», выкрикнул Урхне и моментально перешел в атаку. «Драу и эльфы являются родственными расами, хотя ни при одном из них лучше такой глупости вслух не озвучивать. Это значит, что по силе, ловкости и выносливости они практически равны, разве что слух у драу, как у жителей подземных пещер, получше. С другой стороны, эльфы превосходят темнокожих кузенов зрением, так что основным различием была подготовка. Эльфа учили быть воином и охотником, в то время как драу – убийцей, зажатый в угол и лишенный маневра, он становился для врага легкой добычей. Однако этого еще не случилось, пусть бы эльф и считал иначе. В арсенале любого уважающего себя шпиона драу было два предмета, считающимися обязательными к постоянному ношению. Слезы вдовы, бутылек со смертельным ядом, который можно было применять как для убийства цели, так и для ухода от допроса. И дар грибниц, несколько свертков, внутри которых хранились особым образом обработанные и зачарованные грибные споры из подземных садов, смешанные с древесной золой, распыленные в воздухе. Они могли ослепить сразу нескольких противников, а при достаточной удаче даже убить их. На это средство и делал ставку Урхни, когда решил с боем прорываться из города, и у него даже почти получилось. Незаметно для противника он потянул за петлю под манжетой левой руки и сделал ею широкий взмах. Среагировавший на движение эльфийский воин отскочил, чтобы не попасть под удар, но не смог уйти от едва заметного облака золы и грибных спор. Почти сразу он заорал, когда дар грибниц попал в глаза, но в результате еще и закашлялся, споры проникли и в глотку. «Надеюсь, ты сдохнешь, тварь», – прошипел Урхний Лав, понимая, что времени на то, чтобы добить противника, у него нет. Прорастешь изнутри. Он бросился бежать без оглядки и добежал до соседнего здания, за фасадом которого рассчитывал скрыться из глаз и затеряться. После чего осталось всего делов, что украсть лошадь и покинуть город. Но в неплохо просчитанный план отступления вмешался совершенно неучтенный им фактор. Тупой арбалетный болт ударил его в затылок, когда он уже почти коснулся рукой угла здания. Драу словно дубиной по голове получил, пробежал еще пару шагов по инерции и рухнул лицом в грязь. Каким-то чудом нашел в себе силы, чтобы перевернуться на спину. После удара в глазах двоилось, а голова соображала так плохо, будто с тяжелейшего похмелья. Но он все же сумел разглядеть прямо над собой небольшой летающий корабль, по сути, рыбацкий баркас, не больше. Он висел на высоте метров 10. Проклятие, как я его проглядел, с нулой рыбой скользнула мысль у шпиона. Хотя понятно, как, мы же не смотрим вверх, а надо привыкать, судя по всему. С борта летающего судна уже сбросили лестницу, по которой вниз спускался человеческий воин. Другой же, тот, что почти вырубил драу, оставался на борту и, свесившись вниз, кричал, отошел от него, эльф, последний раз предупредил, потом стреляю, он ранил моего друга. Послышался ответ, он ответит за это, голос был знакомым, драу не сразу понял, что он принадлежит тому длинноухому, с которым он дрался, и он ответит, только не перед тобой, а перед законом, опусти копье, я сказал, твою мать, забыл, кому служишь, как странно, люди, похоже, защищают меня, надо выжить и обязательно рассказать об этом мистрес. Это была последняя мысль Урхания Лафа, перед тем как забытье поглотило его. Эпизод 64. Старые знакомые, которые становятся новыми соратниками. Разруливать все конфликты в свободной экономической зоне, а они были неизбежны, учитывая множество сходившихся там рас и их интересов, Влад Келлер не собирался. Однако по ножовщину, случившуюся между эльфами из его туземного батальона и драуторговцем, оказавшимся шпионом, он прибыл разбирать лично. Именно на такой случай попаданец рассчитывал, когда утверждал в составе стражи на бетонской границе длинноухих воинов с соседнего континента. Рано или поздно их темнокожие родичи должны были появиться. Без внятной поддержки изнутри столицы темных земель, ограниченная помощь сама Йоши не в счет, нечего было и думать о том, чтобы начинать экспансию на север. Призванному герою были нужны более свободные союзники, причем работающие не за звонкую монету, а согласно своим убеждениям. Одними из таких, насколько он понял сам и из рассказов Венеры, были дроу, но заключать с ними соглашение следовало только на своей территории, и вот это случилось. Конечно, он не кинулся к городу свободному сразу же, как узнал о происшествии. Нет, он выждал неделю, давая пленнику хорошенько помариноваться в местной тюрьме, узнал о прибытии эмиссара дроу, который пожелал выкупить соотечественника из плена, и только тогда отправился туда с помощью телепорта. До этого, правда, пришлось пообщаться с княгиней эльфов Эу, которая тоже, по своим каналам, уже была осведомлена о столкновении, и даже отправила императору одного из своих хранителей с запиской о том, что хочет поговорить. Разговор вышел напряженным. «Я требую смерти для этого мерзкого дроу». Начался он именно с этого требования эльфийки. «Он напал на твоего воина, ты не можешь этого так оставить». Влад мог бы приказать ей явиться, в конце концов, именно она настаивала на беседе, но решил не изображать из себя большого начальника и навестил ее во сне. Так вышло экономичнее по времени, да и по силам, которые бы княгиня потратила на дорогу. Но после такого вступления он подумал о том, что доброту эльфы, как и многие люди, почему-то принимают за слабость. «Требуешь?» – нехорошо прищурился он. «А скажи, с каких это пор правитель вассального народа требует что-то от своего сюзерена?» Он дал собеседнице немного времени, чтобы она хорошенько разглядела пожары в его глазах, сжигающих поселение генейских цыган. Услышала в своей голове свист летящих сверху горшков с маслом, ощутила на лице жар пламени и по-настоящему прониклась криками сгорающих заживо подданных, после чего услышал поправку от собеседницы. «Прошу, император, я прошу наказать злодея, который напал на вашего слугу». Призванный герой кивнул, что, правда, совсем не означало согласие. «Знаешь, мир, который я строю, должен быть избавлен от кровной мести. Начал он издалека. Я все понимаю, дроу уничтожили вашу страну, но, с другой стороны, вы сотни лет держали их в рабстве. Я бы сказал, что счет между вами сравнялся и сейчас выглядит как 1-1. Ты не понимаешь, они, да мне, в общем-то, плевать, плевать, понимаю я все эти ваши внутренние заморочки или нет, а вот тебе стоит понять кое-что, например то, что передо мной не стоит задача сохранения исчезающих видов, коими являются эльфы с дроу, и я не собираюсь тратить время и силы на то, чтобы поддерживать кого-то в этом вашем затянувшемся споре. В империи, которую я строю, мне нужен порядок, работающая система, требующая моего минимального вмешательства, а вендетта двух раз мешает ее создать. Эльфийка нахмурилась. Она хорошо услышала угрозу в этих словах, но не могла понять, как ее воспринимать. «Что ты хочешь этим сказать, император? Ты уничтожишь одну из сторон, мне это тоже не нужно. Достаточно просто оставить все как есть, и вы сами с этим справитесь без моего участия. Вырежете свой генофонд и потихоньку растворитесь в других расах. Сама подумай, вы же растите молодежь в ненависти. Ваши сказки для детей, я почитал. Кстати, руководство по подготовке террористов. Когда молодые люди вырастают только с одним желанием – убивать и умирать, это путь в никуда, Эу. Вот что ты должна понять. Но они...» Влад Келлер вздохнул. Разговор с эльфийкой, когда дело касалось кровной мести, быстро заходил в тупик. Сегодняшняя беседа исключением не стала. «Хватит. Вы, они. Решение по столкновению в свободной экономической зоне Бетона я приму сам. Это мое дело. А твое, Эу, править своим народом. И на твоем месте я бы задумался о том, куда ты его ведешь, и о том, сколько ему на этой дороге осталось». Эльфийка опустила голову. Разумом она понимала, что призванный герой говорит правильные вещи, но просто взять и отложить традиции мщения тоже было нелегко. Поэтому вместо ответа она просто кивнула, сдерживаясь, чтобы не наговорить глупостей на эмоциях. «Вот и хорошо, а раз мы друг друга поняли, то давай вернемся к этому разговору позже, когда ты к нему будешь готова. Мне есть что предложить эльфам, но только в том случае, если они отринут эту вендетту. Когда созреешь для продолжения, дай мне знать». На том они и распрощались. А на следующий день попаданец уже сидел в кабинете главы торговой гильдии Тании и принимал старую знакомую, которая, естественно, в человеческом виде его не узнала. Он не ошибся, предположив, что выкупать своего собрата прибудет именно мистресс Цалишхаля. Когда они с ней путешествовали по темным землям, архитектораша обмолвилась, что является главой общины дроу, и в ее обязанности входит, в числе прочего, и вызволение из проблем соотечественников. Единственное, что она могла послать кого-то рангом пониже, а не являться сама. Но на этот случай он отдал подчиненным в свободном исчерпывающие инструкции, настаивать на прибытии кого-то поважнее, чем обычный купец. А до тех пор, играть в бюрократию по полной программе. «Приветствую вас, император!» Темная эльфийка склонилась в глубоком поклоне, да еще проделала это так, что ее тяжелая грудь едва не вывалилась из декольте. На Влада даже воспоминания нахлынули. «Это большая честь для меня, что вы лично занимаетесь данным вопросом». Если она и была удивлена, что разбирать последствия банальной драки в пограничном городе приехал целый император, то виду не подала, вела себя так, словно это было обычным делом. «Привет», — Салиш усмехнулся Влад, призывая темное обличье, и представая перед Дроу в облике того самого орка, который когда-то спас ее из плена. «Как поживаешь?» Как уже было сказано ранее, держалась она хорошо, особенно для представителя темных рас, с которыми у людей тянулась давняя вражда. А вот после этого явления самообладание покинуло Дроу. Нижняя челюсть поползла вниз. Глаза распахнулись, но всего на пару секунд, по прошествии которых мистресс Хелия звонко рассмеялась. «Так это что же?» — воскликнула она весело. «Я переспала с призванным героем и главным врагом Темного Союза, девчонкам расскажу, не поверит». Влад тоже усмехнулся. Реакция темной эльфийки была не совсем такой, которую он ждал, но и эту он оценивал, скорее, как положительную, подходящую для продолжения переговоров. Куда хуже было, если бы мистресс Хелия продемонстрировала неприязнь или даже ненависть. Женщины ведь никогда не знаешь, как они отреагируют на правду о том, с кем когда-то спали. «Я бы не стал», — хмыкнул он. «Про подружек я имею в виду. Наделаешь себе проблем. Что подумают в Ридосе, когда узнают, что ты веселилась с человеком? Ох, не учи старуху хвастаться любовниками. Ну что ты такое говоришь? Ты молода и прекрасна». Орк, отвешивающий комплименты. «Воистину, Влад Келлер, так ведь тебя зовут на самом деле. Тебе лучше вернуть человеческий облик. Иначе, боюсь, меня разорвет от несоответствий. Ты и так меня удивил». Призванный герой так и поступил, давая привыкнуть собеседнице к его новому облику. Вытащил из-под стола дорожный саквояж, изготовленный по личному заказу, и вытащил из него бутылку кальвадоса, пару бокалов и яблоко. По его мнению, зеленые сорта отлично оттеняли вкус напитка. Принимал он Целиш не в своем кабинете, но при этом никогда не забывал подсадить на национальный этанийский алкоголь еще одного человека, или темного эльфа, не суть. Плеснув себе и старый знакомый грамм по 70, попаданец, показывая, что никакого яда нет, первым сделал небольшой глоток. Мистресс Хля, с интересом наблюдавшая за всеми его манипуляциями, с некоторой задержкой повторила за ним: «Дупло подземной матери». Выругалась она спустя несколько секунд после того, как откашлялась. «Что это за жидкий огонь, и почему я еще жива? Понравилось? По крепости, посильнее, чем грибной самогон дворфов, но вкус, скорее, да, нравится, но нужно распробовать. У меня с собой пара бутылок, думаю, этого хватит для дегустации». И не откладывая дело в долгий ящик, женщина с в два небольших глотка прикончила содержимое бокала, после чего раскрасневшаяся, поставила посуду перед Владом, намекая на продолжение. «Один из продуктов моей страны, называется кальвадос», — пояснил император, с улыбкой разливая кальвадос. «По сути, это яблочный бренди, то есть перегонка из сидра, который должен тебе быть знаком. Мы вполне успешно экспортируем его во все части света, с некоторых пор, и в темные земли тоже. Объемы пока невелики. Ты же не явился сюда, чтобы подключить меня к распространению этого напитка?» Притворно нахмурилась Дроу. «У меня, конечно, есть кое-какие связи с торговыми домами, но...» «Нет, торговлей пусть занимаются специально обученные люди», — усмехнулся призванный герой. «Однако, если об этом зашел разговор, можешь дать рекомендацию продукту своим знакомым торговцам». Слегка увлажнившиеся глаза темной эльфийки блеснули. «Вообще-то, я приехала, чтобы выкупить своего шпиона. Хоть его профессию ты не отрицаешь, а смысл? После того, как ты мне открылся. Зачем, кстати, ты это сделал? И вообще, зачем ты здесь? Это ведь не уровень правителя страны». Теперь ее взгляд сделался подозрительным. Влад Келлер тоже решил не ходить вокруг да около. «Помнится, ты говорила, что не вполне довольна королем демонов и положением дел в темных землях. Насколько ты была серьезна? Это что, вербовка?» — фыркнула Цалиш. «Если так, то не очень умелая. Так я ведь и не специалист, пожал плечами попаданец. Но, да, это вербовка. Тогда, нет, даже не выслушаешь предложение, обмен моего служащего на предательство своего народа? Пожалуй, нет, ваше величество. Беднягу Урхния жаль, но для него это был профессиональный риск. Меня теперь ты тоже не отпустишь. Полагаю, я теперь пленница, не станешь же ты давать возможность уехать той, кто знает твой секрет. Призванный герой вздохнул. Вот слушаю тебя и поражаюсь. Как вы привыкли здесь вести дела такими вот варварскими методами? Нет, Салиш, твой человек не карта, которую я собираюсь разыграть. Просто приманка, чтобы ты приехала сюда. Ни тебе, ни ему ничего не угрожает. Вне зависимости от того, как мы с тобой закончим этот разговор. А он еще не закончен, я только собираюсь его начать. Так что, будешь слушать, или заберешь Урхния и отправишься в обратный путь? Некоторое время подумав, мистресс Халия согласно кивнула. «Ладно, ваше величество, я выслушаю, но предательства от меня не жди. Предпочел бы, чтобы ты обращалась ко мне по имени, как и прежде, Далфили. Ах ты ж, проклятие, ты же даже не особенно маскировался. Влад, этого будет достаточно». И, неторопливо попивая кальвадос, призванный герой принялся за рассказ. Он поведал темной эльфийке о том, что Бифран уже давно умер, а на его месте сидит неумеха-попаданец, которым крутит, как хотят члены Королевского Совета, о том, насколько в нем сильна партия войны, а также о своем желании остановить вражду с темными расами, которую, на секундочку, начал один бог, не выполнивший своего обещания, ну и закончил тем, что практически полностью открыл слушательнице то, как он собирается все это изменить. За рамками он оставил лишь некоторые подробности своих планов. Раскрывать их он посчитал слишком преждевременным. В частности, он ни слова не сказал о том, что находится в постоянном контакте с тем самым подменышем, который играет роль короля демонов. Эту карту еще было рано выкладывать на стол. В остальном же он был откровенен. «Я не буду спрашивать, как ты все это узнал», произнесла Дроу, когда мужчина закончил говорить. «Но не сомневаюсь, что большая часть сказанного является правдой. Она слишком много противоречий объясняет, чтобы быть лишь хорошо продуманной ложью. Подземная мать, ну на поверхности же все лежало». Влад кивнул. «Так что скажешь, а чем? Поможешь мне остановить вражду, низложить советы и установить мир между людьми и темными расами? Причем не обязательно даже полностью открывать границы после того, как все сделаем. Хотите жить в изоляции, не пуская к себе людей? Пожалуйста, меня удовлетворит отсутствие войны и наличие товарооборота. Думаешь, мне такое под силу?» Прищурилась Цалиш, беря время на раздумья. По правде сказать, ей сразу понравилась идея Влада Келлера, и подводных камней она в ней не увидела. На редкость прагматичный подход – устранить угрозу у границ без войны и нарастить прибыль за счет бывших врагов. По большому счету, то, что он не скрывал последнего, убедило ее даже больше, чем все разговоры о мире. «Ты ведь не просто глава общины Дроу», — хмыкнул призванный герой. «Мои возможности по разведке в темных землях не слишком велики, но кое-что узнать удалось. Про то, в частности, что ты входишь в состав комитета Лозы, тайной организации, не согласной с внешней политикой Совета. Так что, да, думаю, под силу. Не такой уж, получается, и тайной», — усмехнулась в ответ мистресс Халя. «Раз даже король Литании знает не только о ее существовании, но и составе, я готовился к этой встрече. Так что, ты хочешь получить ответ прямо сейчас? Было бы здорово. Но, если тебе надо подумать, то время у тебя есть, и мне придется провести его здесь? Вовсе нет. Можешь забирать своего шпиона и отправляться домой. Я свяжусь с тобой через сон, и ты дашь мне ответ». Второй раз за время разговора с призванным героем темная эльфийка удивленно раскрыла рот. Ее собеседник, оказывается, имел в арсенале не только сильный божественный талант, темное обличие, позволяющее принимать форму орка, но еще и дар Зигита, возможность общаться через сон. Про божество сонной смерти она знала больше других. Когда-то давным-давно пыталась с помощью его дервишей устранить членов совета, чтобы изменить политику короля. Пришлось перелопатить огромное количество информации. Но, несмотря на все усилия, выйти на этих знаменитых бесшумных убийц так и не удалось. «Потом еще окажется, что ты пророк Зигита», — нервно пошутила она. «Почему же потом?» — без улыбки отозвался Влад Келлер. «Ты узнаешь об этом прямо сейчас. Я, пророк Зигита, дупло подземной матери. Есть еще что-то, что мне следует знать о тебе. Я женат. Это намек. В глазах темной эльфийки зажглись уже хорошо знакомые призванному герою огоньки. Впрочем, я совсем не против. Помнится, прошлый раз был совсем неплох, на трех женщинах. Но возможно, что я не смогла понять с первого раза, как ты этого добился. Справишься с четвертой, это предложение, мистрес Халя. Проклятие, да. Поднимаясь из кресла, произнесла Драу. Сюда ведь никто не войдет, впрочем, плевать. Влад, как и Драу, тоже поднявшийся из кресла, сделал пару шагов к стене и толкнул неприметную дверь, за которой обнаружилась еще одна комната, точнее, небольшая спальня. Эта кровать была тут все это время, как уже было сказано ранее, я готовился к этой встрече. Эпизод 65. Знания, которые заставляют пересмотреть все. Младония начала кошмарить Итанию через пару недель после стычки с Лигией в храме. Причем делала она это настолько тонко, что поначалу Влад Келлер даже внимания не обратил на происходящие события, списав все на случайности. В голове у него разворачивались схемы, связанные с темными землями, и на этом фоне падеж скота в одной провинции, град, побивший поздний виноград в другой, и наводнение, затопившие амбары с запасами зерна в третьей, смотрелись крайне бледно. Неприятно, конечно, но совершенно не критично. Обычные, если можно так сказать, крестьянские будни. Сегодня солнышко светит, а завтра заморозки, ничего такого. Но вот когда происшествия стали выходить за рамки сельского хозяйства и числом своим превысили уже второй десяток, призванный герой спохватился и начал анализировать происходящее. На первый взгляд все выглядело вроде бы обычно, точнее, естественно. И каждый отдельный случай был вполне объясним. Но в совокупности, в плотности печальных и убыточных событий на единицу времени, воспринимались все уже иначе, совсем не буйством стихии, а вполне себе волей здешних богов, которые, как бы, с одной стороны, не имели права и вообще относились к светлому пантеону, а с другой, в общем, Влад понимал, какими мстительными и мелкими могут быть эти раскачавшиеся до такой силы стихийные духи и выдающиеся маги прошлого. Из пояснения Лиги, да и Зигит говорил нечто подобное, он знал, что божества не могли, более того, не имели права вмешиваться в дела смертных. Скажем, шибануть молнией ни в чем не повинного селянина было нельзя, и наслать на его посевы саранчу, просто потому, что небожителю так захотелось, тоже относилось к нежелательным и даже наказуемым поступкам. Однако при желании играть в своих интересах мог любой бог, имелись способы, и первый из них был прекрасно известен Владу Келлеру, собственно, благодаря ему он и добился ряда успехов в начале своего пути здесь. Назывался он связью и являлся, по сути, договорными отношениями патрона и чемпиона. Сделкой, если говорить проще. Бог, выдернувший человека из другого мира, был обязан помогать ему, видимо, в качестве компенсации за причиненные неудобства, в том числе вмешиваясь в жизни других смертных, аккуратно, но действуя тем не менее в своем праве. И тут попаданцу еще повезло. Патронесса ему досталась по божественным меркам юная и неопытная, а потому к своим обязательствам относящаяся очень серьезно. Большинство более зрелых божеств играли в эту игру на отшибись, типа, не сдох чемпион, значит, уже победа. Взять того же Бифрона, которого Младония, тогда еще юней, призвала, чтобы возвыситься в сонме богов. Получив от покровителя талант стратега, все остальное, если верить летописям эльфов, он делал самостоятельно, и когда их пути с патроном разошлись, последний не смог придумать ничего умнее, кроме как объявить своего бывшего чемпиона королем демонов и натравить на него весь мир. Иным способом воздействовать, видимо, он не мог. Второй способ, с помощью которого можно было вмешиваться в дела обычных людей и не бояться за это обратки от кодекса, тоже относился к договорным отношениям, только групповым и открытым, вроде знакомой призванному герою публичной оферты, когда, с одной стороны, в ней содержатся все существенные условия договора, а с другой, адресован он неопределенному кругу лиц, и в формальной подписи не нуждается. Простыми словами, бог ветров предлагает свое покровительство всем морякам, и пока они исправно жгут палочки с благовониями перед выходом в рейс, развеивают в воздухе прах особым образом принесенной в жертву курицы, на них распространяется его благословение, которое не означает, что верный своему покровителю человек получает стопроцентную защиту от непогоды, если быть совсем точным. просто намерен навредить ему божество не будет, да и не сможет. Еще имелся третий способ, но он был сложно трактуем, ответ на молитву. Скажем, один человек обращался к своему покровителю с просьбой, но она несла вред другому человеку. Если просящий принадлежал к одной пастве, а несчастный – к другой, то дальше вступали в силу такие модификаторы, как взаимоотношения самих божеств, просчитать которые было довольно сложно. А вот в случае, если, выполняя просьбу своего верного, Бог наносил вред разумному, который не являлся последователем другого небожителя, то вся вина ложилась на исполнителя просьбы. С точки зрения кодекса, конечно, и от него могла прийти такая ответка, что 10 раз стоило подумать, прежде чем кидаться набирать прану таким способом, как исполнение просьбы паствы, а могла и не прийти. Принципы работы кодекса до конца не понимали и сами боги. Получается, что Младония может вредить мне и моим подданным, используя второй принцип, размышлял Влад Келлер перед приглашенной специально для этого Лигией, и натравливает своих подчиненных из пантеона света на тех людей, к которым есть претензии по исполнению договора публичной оферты. «Не вижу других способов», – кивнула богиня. «Если у селянина в доме стоит образ Бордона, то он как бы заявляет, что причисляет себя к его пастве, а значит у покровителя земледельцев и скотоводов есть право нанести ущерб такому слуге, который ненадлежащим образом исполняет свои обязательства. Как всегда, рассказывая что-то, что узнала еще во времена учебы в Академии Пантеона Света, Элигия переходила на бюрократический слог, как зазубрила, так и выдавала материал. Но призванному герою, за свою прошлую жизнь вычитавшему тысячи, если не десятки тысяч договоров, было все понятно. Типа, вместо пшеницы сжег в качестве подношения рожь, так, вроде того, да еще и зараженную плесенью, которую не жалко. При обычных обстоятельствах божества удовлетворяются и подменой. Тем более, что у большинства культов даже нет внятно прописанных жертв. Сказано, что бог охоты приветствует в качестве подношения кровь зайца, но про то, какого именно зайца, ничего не говорится. Молодого, старого, больного или здорового, как бы предполагается, что богам должно доставаться лучшие, но если докапываться до всего, то можно и вовсе без жертв остаться. Но когда тебя просит напакостить сама глава пантеона света, ты уже начинаешь иначе рассматривать этот вопрос, кивнул Влад. Да, имеешь право, как бы, тебя надули, вот и ты, получается, можешь к своей части договора отнестись спустя рукава, проигнорировать заморозки или даже подпустить их немного. Коза мелочная, без особой, впрочем, агрессии ругнулся попаданец в адрес мстительной Младонии. Абсолютно согласна, поддержала своего чемпиона богиня мщения из пантеона хаоса. Но делать-то что? Она же не отстанет, будет вредить по мелочи, просаживать экономику и подрывать уровень доверия к тебе, а это еще и на твоей пране отразится, так, напоминаю. Влад кивнул. Да, ситуация осложнялась еще и тем, что его способности были заточены на потребление не маны, а праны, что делало его более уязвимым для негативного мнения со стороны подданных. Запустишь ситуацию и можешь лишиться сил прямо посреди важной схватки. Что делать, что делать? Он со вздохом щелкнул пальцами. Идти разговаривать. Не может же быть, что она полностью отбитая и недоговороспособная. Посмотрим, чего хочет. А там уже будем решать. С тобой пойти? Заботливо спросила Лигия. Ни зачем. Да и ты, если честно, больше раздражающим фактором выступишь. Я так понимаю, кодекс все равно тебя силком притащит, если она опять затеет молниями швыряться. Это да. Призванный герой некоторое время постоял, собираясь с мыслями, а потом вдруг, вспомнив что-то, легонько хлопнул себя по лбу. Элли, кстати, он повернулся к патронессе. Все собирался спросить, да вечно что-то мешало. Помнишь, на старте нашего сотрудничества ты обещала раздобыть способ вернуть меня домой, после того, как я выполню условия призыва? Да, довольно неуверенно произнесла богиня в ответ. Судя по твоей реакции, особого успеха ты не добилась, верно? Элигия, словно застигнутая за чем-то предосудительным, опустила голову и свела вместе носки. Не совсем, едва слышно произнесла она. Понимаешь, я изучила все, что только возможно, но... «Дорогая, будь добра, говори толком». «Нет, так нет. Я, впрочем, не сказать, что рассчитывал на быстрый успех. Дело в другом, Элли». Патронесса от окрика вздрогнула, но выпрямилась и ответила уже твердо. Похоже, это был билет в один конец, и сразу после этого снова спрятала лицо за волосами. Вся ее поза выражала вину и раскаяние. Заслуженное, ведь именно она, не думая о последствиях, выдернула сюда человека из другого мира. Вот как, Влад при этом расстроенным не выглядел, скорее, удовлетворенным. Будто подтвердилось то, о чем он и сам уже много думал. И вывод из этих размышлений сделал схожий. «Ты не злишься на меня?» Донеслось из-под сплошной стены волос. «А это что-то изменит?» Усмехнулся призванный герой. «Давай-ка подробности. Что удалось раскопать?» И Лигия, сперва короткими фразами и обрывистыми репликами, но с каждой минутой все быстрее и увереннее, донесла до него суть своих изысканий по данному вопросу. «Бог может призвать человека из другого мира, пожертвовав достаточный объем собственной праны и проведя сложный ритуал, но в результате он привязывает его к этому миру, закрывая саму возможность вернуться обратно. Исключения из этого правила, конечно, существовали, призванного один раз героя можно было призвать и второй, из домашнего или любого другого мира. На деле с этим были серьезные сложности. Во-первых, патрон чемпиона должен был отдать еще больше праны, чем для призыва. Это как-то было связано с тем, что вросшую и значимую фигуру переместить значительно сложнее. Во-вторых же, в ритуале должен был принять участие и бог из другого мира, то есть, Элиги, чтобы вернуть Влада домой, требовалось заручиться согласием с другой стороны. А учитывая, что многобожие на земле не существовало уже достаточно давно, попаданец сильно сомневался, что девушке будет с кем вести переговоры. Получается, поэтому Юни Бифрона домой и не отправил, задумчиво покивал Влад Келлер. «Наверное», — пискнула богиня. «Прости, я не знала, как к тебе с этим подойти». «Молодец, что не стала скрывать», — Влад приблизился к покровительнице и ласково провел рукой по ее щеке. «Младония, то есть Юни такого не сделал, и вот что мы имеем сейчас. Ты точно не сердишься? Немного обидно, это есть, но, не сержусь. Да и знаешь, я как-то сам незаметно пустил в этом мире корни и, пожалуй, не захотел бы возвращаться обратно. Но ведь тогда, получается, тебе и с Бифроном больше нет смысла разбираться, как это нет?» Влад подмигнул Лиге. «Раз Гений теперь мой дом уже окончательно, я тем более должен тут навести порядок». С таким настроем Влад второй раз за месяц отправился в храм Пантеона Света. Делал он это всегда неохотно, считая религию и всю связанную с нею мишуру лишь способом покопаться в карманах у людей, причем не самых богатых. Но тут выбора не было, проще всего постучаться в дверь империев можно было у алтаря богов, что он и сделал. Провел необходимую процедуру, выгнал из алтарного зала всех жрецов и, усевшись на скамейку, стал ждать, с настроем, что делать это придется долго. Однако Младония, женская ипостась, шагнула из-за алтаря чуть ли не через минуту после совершения всех этих действий, с довольной улыбкой на лице, надо полагать, ожидая того, что призванный герой станет ее умолять. «Привет, Младония», — кивнул ей попаданец, даже не думая вставать. «Спасибо, что пришла. Ну раз мой верный просил», — хмыкнула она. «Я чемпион богини хаоса, так, на минуточку», — напомнил ей Влад. «И у меня к тебе только один вопрос. Как долго ты еще будешь тратить время и силы на то, чтобы усложнить мне жизнь?»